Глава третья. Закрыв дверь за товарищем начальником, Андриана наполнила едой миски все еще рассерженных кошек, чтобы хоть как-то склонить царственных особ и сменить гнев на милость. И, кажется, ей это удалось. Усевшись за стол, Андриана посмотрела на заключенный с Прониной договор, подписанный обеими сторонами. Потом набросала план действий. Конечно, жизнь внесет в него свои коррективы, но все-таки всегда нужно иметь под рукой некое пособие. Тут она вспомнила, что совсем забыла про полив пальмы и фикуса. Схватив лейку с отстойной водой, Андриана бросилась в зал. «Куда это она рванула?» – взглядом спросила кошка Фрея свою сестру-близняшку Марусю. «Если с лейкой, то побежала Пульхерии Артамоновне и Ивану Ивановичу. Она их, по-моему, уже 2 дня не поливала», – также взглядом ответила Маруся. Пульхерии Артамоновной звали роскошную пальму с ажурными листьями. Она росла в катке почти у самого окна, выходящего на лоджию. На небольшом расстоянии от первой катки находилась вторая. Она служила домом фикусу Ивану Ивановичу. Пальма и фикус прекрасно ладили между собой, хотя Пульхерия Артамоновна была особой кокетливой и привередливой, а Иван Иванович – простецким парнем, готовым любому протянуть широкие зеленые ладони своих глянцевых листьев. Андриана Карлсоновна любила их обоих с одинаковой нежностью и заботилась о них, как родная мать. Пульхерия Артамоновна и Иван Иванович были для нее не просто растениями, украшающими ее дом, но и в какой-то мере друзьями. Им она могла безоглядно доверить любые свои мысли. Они в любое время суток внимательно выслушают ее, ни разу не перебив. Ни один из них не нагрубит ей, не осудит ее, не обвинит в глупости. Они не дают советов, которых у них не просят, но если надо, могут навеять дельную мысль, подтолкнуть к разгадке той или иной головоломки. Нужно только внимательно слушать и улавливать их бессловесные намеки. И вот и на этот раз, полив растения, она вкратце описала им суть дела, пообещав подробнее рассказать обо всем вечером. Сейчас же она собиралась посетить производство Семена Юрьевича Пронина. Пульхерия Артамоновна и Иван Иванович согласно закивали верхушками в знак одобрения принятого ею решения. Сытые кошки к тому времени сидели на пороге, наблюдали за суетящейся вокруг пальмы и фикуса Андрианой, слушали ее слова и ухмылялись во весь рот. Только людям, даже таким внимательным, как Андриана, не дано замечать выражение физиономии своих четвероногих друзей. Когда Андриана вывела из гаража соседа свой мотоцикл и оседлала его, солнце стояло в зените и довольно сильно припекало. «И это в апреле месяце», – невольно подумала Андриана. Она вспомнила о том, что ветки вербы, которые стояли у нее в банке на столе, дали корни, и теперь возникает вопрос – посадить их на газоне теперь или дождаться надежного тепла? Нетерпеливое сердце стучало «теперь, теперь», а осторожный разум советовал «дождись мая». Если поторопишься и посадишь сейчас, то вернувшиеся неожиданно утренние заморозки могут погубить нежные корни. На этот раз Андриана решила прислушаться к голосу разума. К удивлению Андрианы Карлсоновны, производство Семена Пронина находилось почти в центре старого города. Торец одноэтажного здания смотрел прямо на Волгу. Вход был со двора. Но и сюда доносились крики чаек, обосновавшихся в речном порту. Когда Андриана была маленькой, никаких чаек на Волге не было, и она впервые увидела этих птиц на море, куда девочку, заботясь о ее здоровье, летом возили родители. А теперь чайки прекрасно чувствуют себя в городе на Волге. То ли их привлек изменившийся в сторону тепла климат, то ли птицы научились питаться не столько рыбой, сколько тем, что можно найти на ближайшей свалке. Это последнее огорчало Андриану. Ведь чайки все-таки не вороны, ей хотелось видеть их благородными, гордыми птицами. Однако придуманные нами идеалы редко совпадают с реалиями жизни. Увы, увы. Разумные люди смиряются с этим, а глупые, нетерпеливые бьются головой о невидимую стену и вопят о несправедливости жизни. Хотя справедливости вроде как никто нам при рождении не обещал, но тут стоит признать, что тяга к установлению справедливости у большинства из нас в крови. И если бы ее не было у Андрианы, она не стала бы на 8-м десятке открывать сыскное агентство. На предприятии Андриану Карлсоновну ждали. Потому как ее встретил и повел разговор начальник производства Владимир Иванович Сысоев, она догадалась, что Пронина уже успела предупредить его о приходе частного детектива и велела проявить готовность к сотрудничеству. Они прошлись по цехам, их имелось всего два, но видно было, что процесс хорошо отлажен. Сысоев пояснил, что в последнее время вся работа здесь лежала на нем, а Пронин почти все внимание уделял магазину и планировал открыть новые торговые точки. Он уже даже выбрал для них место, оставалось только внести арендную плату и оформить документы. «А нужная сумма у Семена Юрьевича уже была?» – спросила Андриана. «В том-то и дело», – замялся Сысоев, – «что она вроде бы имелась, но в то же время ее не было». «Как так?» – озадачилась сыщица. «Я и сам не знаю, в чем там была загвоздка. Пронин в последнее время сильно нервничал, но, как вы сами понимаете, со мной он возникшими проблемами не делился». «Почему?» – простодушно поинтересовалась сыщица. «Потому что я исполнитель, мое дело маленькое. Руководство Семен Юрьевич осуществлял единолично. Но Альбина Юрьевна намекнула мне, что они с мужем были как бы соучредителями фирмы». «Ну вот именно, как бы», – заметил Сысоев. «То есть на самом деле нет?» – решила докопаться до истины Андриана. «У них были акции, и они получали по ним дивиденды. На этом их участие заканчивалось». «Кажется, Владимир Иванович не очень-то жалует Альбину Юрьевну», – промелькнула в голове у Андрианы. «А ведь, скорее всего, именно она после смерти брата станет хозяйкой предприятия. И она решила прояснить и этот вопрос». «Владимир Иванович, а что же теперь будет с производством?» «В смысле?» – не понял он. «Семена Юрьевича теперь нет, а право наследования вступит его сестра?» «Других наследников у Пронина нет», – сухо отозвался Сысоев. «Но вы сами сказали, что Альбина Юрьевна в делах фирмы ничего не смыслит. Что же тогда будет с производством?» «Если Пронина не примет решение продать бизнес брата и оставит меня начальником здесь», он обвел широким жестом пространство вокруг, «то все будет работать, как работало». «А магазин?» «Магазином занимался сам Пронин, хотя там есть заведующая Ирина Сергеевна Мурашко. Думаю, что она справится». «Вопрос открытия новых магазинов повиснет в воздухе?» «Я думаю, что он вообще будет снят с повестки дня». «Даже если обнаружатся деньги, собранные Прониным на аренду и раскрутку?» «Даже в этом случае», – уверенно ответил Сысоев. «Владимир Иванович, а что вы думаете о Марине?» «О ком?» – не сразу понял Сысоев. «О бывшей гражданской жене Пронина». «Ничего я о ней не думаю», – с некоторой досадой отозвался мужчина. «Но Альбина Юрьевна...» «Ерунда все это», – грубовато оборвал ее начальник производства. «Бабские склоки». «Вы думаете?» – недоверчиво спросила Андриана Карлсоновна. «Если честно, положа руку на сердце». Сысоев проникновенным взглядом уставился на Андриану. «То Марина девушка хорошая. Просто они с Семеном Юрьевичем абсолютно не подходили друг другу». «Почему?» «Очень разные по характерам. А главное, по ощущению нашего бренного мира», – грустно вздохнул начальник производства. «И в чем это проявлялось?» «Во всем», – неожиданно улыбнулся Сысоев. «Хотите, приведу вам простой пример?» «Хочу», – ответила Андриана Карлсоновна. «Вот, помню, был такой же чудесный, как сегодня весенний день. Правда, стоял май. Приходит Марина сюда и говорит Семену Юрьевичу. Сема, давай сегодня поедем на природу любоваться полнолунием». Пронин в ответ на это романтическое предложение любимой девушки вытаращил глаза и брякнул. «Ты чего, Маринка, рехнулась, что ли? Какое полнолуние, какая природа? У меня дел не продохнуть». У бедной Марины слезы на глаза навернулись. И ее отсюда как ветром сдуло. «Будь это моя девушка, я бы за ней побежал, успокоил ее, пообещал поехать на природу попозже. А Пронин нет». На мое осторожное замечание о том, что Марина расстроилась, он ответил: «Ничего, подуется и перестанет». Так что их разлука была вполне предсказуема. «Как вы думаете, Марина могла затаить на него обиду и отомстить?» «Ерунда». «Вы думаете?» «Уверен. Только вы уж не выдавайте меня Альбине Юрьевне», – попросил он, слегка смутившись, и пояснил. «Она вбила себе в голову бог знает что, вот и мечет икру». «А что вы думаете о конкурентах?» «О каких конкурентах?» – удивился Сысоев. «Ну как же», – воскликнула Андриана. «Ведь всегда есть те, кто завидует успеху и хочет оттеснить». «Сейчас не 90-е годы прошлого века», – мрачно проговорил Сысоев. «И потом, производство сантехники – это не нефтяной или газовый рынок». «Значит, в бизнесе Пронин никому дорогу не переходил?» «Насколько мне известно, нет». И он грубовато пошутил. «Унитазов народу много требуется, так что работы хватит всем желающим». «Что ж, Владимир Иванович, спасибо, что уделили мне время». «Не за что. Боюсь только, что ничем не смог вам помочь». «Как знать», – неопределенно отозвалась Андриана Карлсоновна и, достав из сумки свою визитку, протянула ее Сысоеву. «Вот, если что-то вспомните, то не сочтите за труд позвонить мне». «Все непременно», – заверил ее начальник производства и, взяв под ручку, лично проводил до самого порога. «Или правильнее сказать, выпроводил», – подумал Андриана Карлсоновна с улыбкой, оказавшись на улице. Однако, хорошенько поразмыслив над всем услышанным от начальника производства, она решила, что Владимир Иванович ничего от нее не утаил и не пытался вести ее в заблуждение. Сказал все, что думал, даже то, что может навредить ему в отношениях с новой владелицей. Хотя, естественно, Андриана Карлсоновна не собирается наушничать Прониной. Но если Владимир Иванович будет так же откровенен и с другими, то не исключено, что его мнение достигнет ушей Альбины Юрьевны. А она женщина честолюбивая и с гонором. Так что Сысоеву остается только уповать на то, что Пронина женщина не глупая, и его профессионализм она поставит выше своих женских капризов. До вечера у Андрианы еще оставалось много времени, и она стала раздумывать о том, стоит ли ей переговорить еще с кем-то или поехать домой. Взвесив все «за» и «против», она пришла к выводу, что самое время навестить Вадима Тутамонова. Как ни крути, он, по словам сестры погибшего, был Семену Пронину самым близким другом, и кто, как не он, должен был быть в курсе проблем Семена Юрьевича. А вот беседу с его женой она отложит на потом. Наверное, многие сыщики предпочли бы побеседовать одновременно с обоими супругами, но это было бы ошибочным решением, так как присутствие при разговоре третьего лица всегда отвлекает того, кто отвечает на вопросы детектива. К тому же, по мнению Андрианы, всегда нужно начинать с мужа, так как он не станет подробно передавать жене разговор с сыщиком или вообще забудет упомянуть о нем. Жена же выложит мужу весь диалог, произошедший между ней и детективом, с подробностями. Плюс еще добавит свои размышления на эту тему и станет пытаться мужа, что он об этом думает. Мужчине придется что-то отвечать, а следовательно соображать. И к разговору с детективом он придет подготовленным. А как раз этого и хотела избежать Андриана. Андриана Карлсоновна считала себя человеком уравновешенным и не склонным к принятию необдуманных решений. Эти качества она считала не приобретенными, а врожденными. И в который раз поблагодарила небо за то, что родилась под знаком весов. Хотя подруга Лео, обожавшая подшучивать по поводу благосклонного отношения Андрианы к астрологии, не упускала случая напомнить ей о том, что если верить антигороскопу, у рожденных под созвездием весов обе руки левые. «Судя по твоей способности к ведению домашнего хозяйства, это правда», — говорила она. Но Андриана Карлсоновна на подругу не обижалась, и ее шуточки пропускала мимо ушей.